Глава 18. Через час раздался робкий стук, и за створкой обнаружилась раскрасневшаяся София. «Что еще?» — недовольно пробурчал я, косясь на корзину в ее руках. Рыжая смущенно улыбнулась и сунула подношение мне в руки. «Это тебе. Подожди, не перебивай». Она набрала воздуха, как перед прыжком в воду. «Я тебе благодарна, очень. Я не сказала сразу». «Но ты не думай, что... я просто растерялась. Спасибо тебе, шерх Хэнсли. Я напекла тебе лепешки с сыром и зеленью. Сыр свежий, а травки сажала Линк. Я могу готовить тебе еду, когда хочешь. И еще я могу убрать твой дом. Я хорошо убираю, правда. И починить одежду. И постирать». София задохнулась, не сводя с меня блестящих глаз. Отчаянно покраснела, потому что я молчал. «И еще вот...» Снова вдохнула, встала на цыпочки, обняла мою шею и прижалась ко рту. Лизнула раз, другой. Кошка, право слово. Я хмыкнул, но наглая рыжая воспользовалась моментом, чтобы этот странный поцелуй углубить. Ее язык не смело исследовал мой рот. Я не двигался и пытался дышать. Корзина, зажатая между нами, жутко мешала, но почему-то мне не пришло в голову ее бросить. Наверное, потому что голова оказалась забита другим, грешными образами того, что я сейчас сделаю с этой рыжей. Но она остановилась и отодвинулась, краснеющая, смущенная, кажется, испуганная. «Вот», — повторила она, — «ешь, я еще испеку». И, взметнув свои яркие юбки, унеслась на свою половину. Я закрыл дверь, привалился спиной к створке, достал лепешку с начинкой, сунул в рот. Так и стоял там возле двери, ел, обжигаясь и постановая от удовольствия. Закрывал глаза. Сожрав все до последней крошки, выпил воды и снова открыл дверь. Губы горели от глупого поцелуя, с которым я полезла к Хэнсли. И щеки горели, то ли от стыда, то ли от злости. Он мне не ответил, даже глаза не закрыл. Я поняла это, когда распахнула свои и слишком близко увидела бесконечную тьму его радужек. «Дура! Что я делаю?» Линк спала на диване, закутанная в покрывало, и я знала, что будет спать еще несколько часов. После попытки прыгнуть с высоты, ее словно покидали все силы, и малышка проваливалась в глубокий сон. Первый раз я испугалась, притащила лекаря, но тот подтвердил, что девочка просто спит. Убрала кудряшки со щеки Линк и поднялась. «Надо пройтись, иначе я сойду с ума». На глаза попалась бутыль с вином, что принесла Марта. Подношение пылилось в углу, и я подумала, что мне не помешает добрый глоток спиртного. Прихватила бутылку и вышла из дома, тихо закрыв за собой дверь. Я шла бездумно, обошла дом, свернула с тропинки и двинулась вниз, к холмам. Застыла пораженная. Там внизу цвело поле. Еще несколько дней назад пустое, сегодня оно укрылось фиолетовым покрывалом, и даже здесь, на холме, был слышен медовый запах лаванды. Словно зачарованная, я пошла к этому яркому полю, к этому бесконечному волшебству природы. Свои туфли я скинула где-то у кромки и босиком встала на теплую землю. Аромат лаванды окутывал шлейфом, и мне хотелось раскинуть руки и побежать вопя от радости. Я и раскинула, и побежала. А устав упала в цветы, глядя на проплывающие в синеве небо белые облака — и слушая жужжание шмелей. Так и лежала, пока все не испортил один противный гад — шерх Хэнсли, собственной персоной. Его тень заслонила мне солнце, и я подумала, что в этом есть что-то символичное. «Как ты меня нашел?» — хмуро спросила я. «Это было несложно», — хмыкнул он. «Ты бегала здесь и что-то вопила, тебя было слышно даже в Дейлише». Я фыркнула. «Врун». «Да и лишь с другой стороны холмов». «София», — перебил он, — «нам надо поговорить». «Если ты решил снова завести свою шарманку и велеть нам убираться, то не трудись». Я махнула рукой и пошатнулась. Шерх прищурился, потянул носом. «Ты что, напилась?» — подозрительно протянул он. «Я сделала несколько глотков», — заявила я, ткнув в него бутылкой. «Ну да». «Видимо, поэтому ты носилась по полю, как умалишенная». «Я носилась, потому что... носилась», — ты не поймешь», — гордо заявила я. «И вообще отойди, ты мне солнце заслоняешь». «Час назад ты была готова работать у меня поломойкой и кухаркой», — мрачно сверля меня взглядом заявил Хэнсли. Я пожала плечами. «Ну и что? Ему не понять сложную женскую душу. Я сама ее с трудом понимала». Шерх встал на колени, внимательно рассматривая меня. Меня это злило. «София, вы с Линк должны уехать». «Да сколько можно?» — взорвалась я, резко усаживаясь. «У тебя что, развлечение такое прогонять меня?» «Ты не понимаешь», — обозлился он. «Это опасно». «Что опасно?» «Жить со мной в одном доме», — заорал Хэнсли. «Опасно! Именно поэтому вы должны убраться отсюда. Я дам тебе осколки. У меня их достаточно. Хватит, чтобы жить в Дейлише или еще где-то». «Я никуда не уйду», — процедила ему в лицо. «Упрямая рыжая зараза!» — яростно выдохнул он. «Ладно, я сам уйду. Сам». «Что?» — опешила я. «Такого уж точно не ожидала». Шерх глубоко вздохнул. «Я запечатанный маг. Ясно тебе?» «А? Запечатанный маг? Я не сразу поняла, о чем он. А когда поняла... О духе!» «Дошло, наконец!» Зло бросил он. «Поняла, чем это грозит. Тебе и Линк». «Сколько лет?» выдохнула я. «Сколько лет печатям?» 7. Он отвернулся. «Любые сильные эмоции — это угроза для них». «Ясно тебе. А ты меня...» «Что?» «Бесишь!» — рявкнул он, подышал, пытаясь успокоиться. «Я уеду. Утром». «Нет», — покачала головой. «Не надо». Он вдруг с силой сжал мои плечи, встряхнул. «Ты оглохла? Ты слышала, что я тебе сказал? Ты должна не уйти, должна бежать от меня. Поняла? Поняла?» «Поняла», — четко сказала я ему в лицо. «И не уйду. И ты тоже». «Зараза!» — рыкнул Хэнсли и вдруг впился мне в губы. Жадно, горячо, мучительно. Я знала, что он делает. Хочет испугать меня, хочет оттолкнуть. Оттого и кусает мне губы, оттого и рвет пуговицы на лифе платья. Толкнул, прижал к нагретой солнцем земле. Запах лаванды смешался с запахом мужчины, кружа голову, сводя с ума. Я обвела руками его шею, зарылась пальцами в темные волосы. Гладкие, тяжелые. Хэнсли вздрогнул и замер на миг, почувствовав мое прикосновение. И тут же обхватил мое лицо, снова терзая губы, тараня языком. Желание пьянило голову сильнее вина. Я хотела его. Забери меня, жрот. Я хотела этого мужчину. С его яростью, с его ненасытностью, его ранимостью, с его непонятной и пугающей сущностью. Всего. Целиком. И потому лишь выгнулась дугой, подставляясь его губам, когда шерх стянул верх моего платья вместе с нижней сорочкой и поцеловал грудь. Застонала, и Хэнсли дернулся, словно не веря. Я же пыталась стянуть его одежду, все эти бесконечные слои ткани. Куртка, безрукавка, рубашка, еще одна. О, великие духи! Да на нем было столько одежды, что можно сдуреть, пока доберешься до кожи. Я тянула, ругалась, шипела, пока шерх меня целовал. Тоже как-то беспорядочно и бестолково. Хотя какая к жротам разница, если мы оба слегка помешались, и каждое прикосновение обнаженной кожи, каждый влажный поцелуй рождал внутри невообразимое наслаждение. И когда мы, наконец, избавились от ткани, и Хэнсли вдруг отстранился, я жадно глотнула воздух пересохшими губами и решила, что убью его, если он сейчас уйдет, утоплю в гейзере или закопаю в лесу. Но он не собирался уходить. Это я поняла, стоило увидеть темные глаза, бешеные, хмельные, в которых билось такое неистовое желание, что мне стало нечем дышать. Он смотрел на меня, рассматривал все, от грязных ступней до растрепавшихся рыжих волос, и я тряслась под этим взглядом. Не знаю, как можно так смотреть. Мы стояли на коленях друг напротив друга, обнаженные и растрепанные, окутанные лишь ароматом цветущей лаванды. Я не сдержалась и тоже прошлась взглядом по его телу. Сильный, жилистый, возбужденный. Возбужденный до предела, и это заставило меня облизать губы. Никогда не думала, что испытаю такое удовольствие от явного, неприкрытого мужского желания. Хэнсли поднял руку и за шею притянул меня к себе. Губы в губы, кожа к коже. Казалось, шерх хотел испробовать на вкус каждый кусочек моего тела, потому что его язык побывал везде. И пальцы. Какие умелые у дикаря оказались пальцы. Они заставляли меня стонать и выгибаться, мучая порочными чувственными ласками. И когда он накрыл меня телом, прижал к своему бедру мое колено и вошел толчком, я не выдержала и вскрикнула, глядя в темноту его глаз. На лоб шерха упали темные пряди. Лицо исказилось. Он дышал рывками, рваными и короткими, в такт своим движениям. Толчок, пауза, толчок. Так мучительно сладко. Спазмы в животе нарастали, наслаждение заставляло двигаться навстречу этим восхитительным ударам. «Быстрее!» — прошептала я в его губы. Сдавленный тихий стон сквозь зубы, и шерх двинул бедрами сильнее, тараня меня. Уже не сдерживаясь, шипя и глотая свои рычания, сжимая зубы. Я хотела поцеловать его, но не могла. Меня уносило куда-то туда, где уже не плыли облака, а темнели тучи. Плевать. Я неслась в небо с каждым ударом, с каждым хриплым стоном и лаской длинных пальцев, что трогали меня. Гром прогремел почти над головой, сверкнула молния, и на поле с лавандой обрушилась гроза. Первая весенняя гроза в этом году. Я свихнулся. Окончательно. Мне это нравится. И даже если я сдохну после всего того, что сделал, плевать. Все равно уже не остановлюсь. Невозможно остановиться, когда тело трясет от вожделения. Это какая-то одержимость. Это почти запредельное удовольствие. Рыжее, страстное, нежное. Совершенное от изящных пальчиков на ногах до пушистых волос, что я все-таки сжал в кулаке, не сдержавшись. Тянул их, эти волосы, и целовал тонкую женскую шею, губы, грудь. Целовал все, до чего мог дотянуться, не понимая, не думая. Только чувства. Сильные, острые, горячие настолько, что тело стало влажным. Мы оба стали влажными. И от этого понимания я рычу и пытаюсь затолкать свой язык обратно в глотку. Ничего не выходит. Ни затолкать, ни сдержаться. У Софи бархатная кожа, круглые ягодицы, родинка под левой грудью. Я хотел бы изучить это долго и внимательно, но вожделение не оставляет мне шанса. Я знаю, что скоро будет гроза, чувствую, и надо бы убраться туда, где тепло и сухо, но... Рыжая стонет, так чувственно и протяжно, что я теряю остатки разума. Вдалбливаюсь, трусь, почти кусаю, целую, трогаю, двигаюсь. Наслаждение жгутом сворачивает внутренности, кровь стучит в висках, и перед глазами темно. А нет... Темно, потому что гроза все-таки подобралась к нам. Потоки воды хлынули с неба, прибивая к земле цветущую лаванду и остужая наши разгоряченные тела. Земля мигом набухла от влаги и превратилась в жижу. Мы барахтались в этой грязи, перепачканные с ног до головы, стонущие и сумасшедшие. Я перевернулся на спину, и теперь София сидела на мне, откинув голову и подняв лицо к небу. Вода стекала по ее волосам, на шею и грудь. Тонкими струйками велась между грудей, огибала ямку пупка, и я думал, что свихнусь только от этого зрелища. Даже если бы она не двигала бедрами в грешном и искушающем танце. Молния ударила снова. Молния внутри меня, горячая и ослепляющая. Она выжгла мысли, оставив лишь чистое наслаждение. Я сжал зубы, чтобы не орать, и все же не сдержался. И сразу ощутил, как сжались мышцы Софии, как она забилась, падая мне на грудь. Ее экстаз, настоящий и сильный, чуть не выкинул меня в небо снова. Блаженство оказалось сродни боли, такой же неистовое, только со знаком плюс. Его так же не сдержать и так же не остановить, только хочется снова и снова. Я лежал там, на этом лавандовом поле, под темным небом. усыпанный мелкими цветами мокрыми травинками, опьяненный, хмельной, горячий, грязный. И чувствовал себя счастливым. Я прислушивался к этому чувству с недоумением, потому что совершенно забыл, как оно ощущается. Счастье. Рыжее, влажное, щекочущее дыхание мне шею. Я не забыл. Я просто раньше не знал. «Гроза!» — оторопело воскликнула я, ловя губами капли воды. «Она началась до того, как ты решила, что хочешь оседлать меня». Хрипло отозвался Хэнсли. Я несколько сконфуженно улыбнулась и тихо взвизгнула от раската грома, что громыхнул прямо над головой. «Убираемся отсюда!» Шипя и разбрызгивая воду, мы начали искать свою одежду. Хэнсли ругался, пытаясь всунуть ногу в мокрую штанину. Я глазела на его крепкий зад, на который прилипли травинки, и пыталась не улыбаться. Усилием воли отвернулась, натянула грязное платье. «Да, вид у нас еще тот!» Мы косились друг на друга и отводили глаза, не совсем понимая, что сейчас произошло. «Бежим!» Мы рванули через поле лаванды, оскальзываясь на влажной земле. Шерх придерживал меня, когда я чуть не грохнулась, вернее, просто дернул за шкирку, как щенка. Но возмутиться я не успела, потому что, во-первых, гром грянул снова, а во-вторых, Хэнсли взял меня за руку, сжал ладонь и потащил за собой. И я решила, что возмущаться буду потом, в тепле. У края поля Хэнсли также молча подобрал мои туфли, сунул подмышку и побежал дальше, пригибая голову. Под навес дома мы ворвались мокрые и грязные с ног до головы. Первым делом я заглянула к Линк, но девочка спала, даже гроза ее не разбудила. Я же бросилась закрывать окна, чтобы дождь не попадал в дом. Хэнсли стоял, привалившись плечом к стене, и не спуская с меня тревожного темного взгляда. С него текла вода, и он стучал зубами, но не двигался. «Тебе надо сменить одежду», — постановила я, бухая на огонь чайник, — «и высушиться. Раздевайся». Он приподнял бровь, но начал безропотно стягивать мокрую и грязную ткань. Через 2 минуты у его босых ног образовалась куча вещей. Я посмотрела на него, сдерживая смех. Худой, дрожащий, мокрый. «Духи, за что мне это?» Кинула шерху полотенце и вытащила из шкафа старое одеяло. Не знаю, сколько ему было лет. Местами из ткани вылезла вата и пух. Но согревало оно прекрасно. В этом я уже убедилась. «Вот», — укутала Хэнсли коконом и потянула за собой. «Идем на кухню». «А ты?» — он кивнул на мое мокрое платье. «Иди, я сейчас». Волоча за собой одеяло, Хэнсли двинулся к двери на кухню. Я слышала, как он устраивается на старом кресле, как ругается себе под нос. Быстро сменила платье на сухое, вытерла волосы и тоже зашла на кухню. Шерх молчал все время, пока я заваривала мяту и чабрец в пузатом чайнике, пока разливала настой и ставила на стол варенье. Мы косились друг на друга, но вопросов не задавали. Молча дули на кипяток и грели пальцы о горячие глиняные бока кружек. И я не выдержала первой. «Ты здесь один после запечатывания, так? Боишься причинить кому-то вред?» Хэнсли кивнул, настороженно глядя из-под упавших на лоб волос. Сейчас, закутанный в старое одеяло, с кружкой, отчаянно сжатый в руках, он снова напомнил мне зверя. Сильного, красивого, но искалеченного, попавшего в капкан и теперь воющего от боли и тоски. Он даже смотрел, как зверь, с ожиданием. То ли пристрелят, чтобы не мучился, то ли чай дадут. «Подожди», — нахмурилась я, пытаясь отогнать жалость, потому что взгляд Хэнсли изменился, стал настороженным и злым. Он не хотел жалости, он отчаянно не хотел ее. И я мотнула головой, прищурилась. «Но ведь ты колдовал. Сегодня ты сплел магическую сеть. Разве это возможно при запечатывании?» «Нет». Сипло выдавил он. «Печати блокируют поток полностью. Я использовал осколки». «Точно, осколки», — пробормотала я. «Ну да, он же пытался меня купить. Откуда они у тебя?» «Нашел». Он неопределенно мотнул головой. Наткнулся на очаг 4 года назад. «Случайно». «Очаг, ну да. Ямка, в которой находили осколки». Иногда в таких ямках было всего несколько мерцающих зернышек, а иногда куски, которые могли сделать владельца баснословно богатым. «Так», — я отставила кружку, размышляя. «Ты живешь здесь много лет. 4 года назад нашел осколки, то есть деньги у тебя есть». Постучала пальцами по столешнице. «Тогда объясни мне, почему дом в таком ужасном состоянии?» Он моргнул, видимо, не ожидая такого вопроса. «То есть?» «Почему здесь так ужасно?» — уточнила я, обводя рукой помещение. «У тебя были деньги, времени так и вовсе навалом. Почему ты живешь так? Это же не дом, а конура. Почему не провел электричество, не отремонтировал как следует оливковую рощу, не посадил виноград? Духи, да здесь можно было бы развести сады, купить лошадей, да много чего можно было бы сделать. Чем ты занимался все это время?» «Ты ничего не понимаешь». Настороженность в темных глазах сменилась возмущением. «Да что ты!» — съязвила я. «Чего это я не понимаю? Неплохие у тебя каникулы, Хэнсли. Признайся, что ты просто лентяй». «Да иди ты к жиротам!» — вспыхнул он. «Какой смысл наводить тут порядок, если я могу сдохнуть в любую минуту?» 7 лет, Хэнсли!» — многозначительно повторила я. «И ты все еще довольно бодрый». Он криво усмехнулся и расслабился. «Отлично! Никакой жалости! Я не покажу ему это чувство, что жирает меня изнутри. Не подойду и не прижму к себе. Я буду сидеть здесь, смотреть на его пальцы, что совсем недавно ласкали меня, и ругать дикаря». В темноте глаз вдруг вспыхнуло понимание, и Хэнсли склонил голову на бок, разглядывая меня. А потом резко поднялся, стукнул пустой кружкой об стол. «Мне пора идти». Я промолчала. Шарх хмыкнул, а потом снял одеяло и положил на стул. Я подняла бровь, разглядывая обнаженное мужское тело. «Вещи потом заберу», — бросил он. «Кстати, можешь постирать, раз обещала». И направился к выходу на террасу. «Гад!» — бросила ему вслед и услышала, как шарх рассмеялся. Я же откинулась на спинку стула и тоже улыбнулась. «Дела, Истра Лэнг. И что со мной такое творится?»